«Шато Лизаж — одна из шести зарегистрированных в Медоке марок вина высшего качества, производимого в Листрак Медоке». Анаиз замерзла. В хранилище, уставленном высокими хромированными резервуарами, похожими на саркофаги, гуляли сквозняки. Хорошо, что она не сняла куртку. Еще она тихо порадовалась, что внешне ничем не выделяется на фоне остальных членов клуба, всякой собравшейся здесь мрази. «У нашей винодельни давняя история. Сорта винограда, которые мы используем, известны с 15 века». Группа медленно двигалась по залу, слушая речь владельца и ловя свои отражения в серебристых боках винных резервуаров. Каждое воскресенье под вечер Анаис отправлялась на экскурсию в новую винодельню. Она состояла членом клуба дегустаторов, организовывавшего посещение различных шато, расположенных в области Бордо. И каждый раз она задавалась одним и тем же вопросом. «Зачем ей это? Что она позабыла на этих унылых мероприятиях? Не лучше ли было провести вечер перед телевизором, с тарелкой на коленях, наслаждаясь очередным сериалом? Не говоря уж о том, что она могла бы посвятить это время изучению символики мифа о Минотавре или исследованию путей распространения наркоторговли в Европе». Все эти вопросы остались без ответа. Ровно в 8 вечера, как и каждое воскресенье, она поехала к винограднику. В плане расследования конец дня не принес ничего нового. Джафар частым гребнем прошелся по всем городским бомжатникам. Безрезультатно. Лекоз трудился над подробной биографией Филиппа Дюрюи. Но надеяться на прорыв на этом направлении в воскресенье нечего было и мечтать. Конант закончил просмотр видеозаписей с камер наблюдения на вокзале. Потерпевший не мелькнул ни на одной из них. И приступил к изучению записей, сделанных в кварталах, где обитали бездомные. От Зака вообще не было никаких вестей. Он отправился расследовать бычий след и сгинул. Анаис, в свою очередь, позвонила в Форт Рони. Ей удалось поговорить с сотрудником архива, настоящей ходячей энциклопедии преступного мира. Как он ни старался, но вспомнить об убийстве с мифологической подоплекой не смог. На его памяти ни одна сцена преступления не обставлялась в подобной макабрической эстетике. Ни во Франции, ни в Европе. Анаис коротко переговорила по телефону со своими помощниками и отпустила всех по домам, велев завтра с утра собраться в комиссариате. На выходе ее перехватил старший комиссар де Верса и задержал на пару слов. Содержание его речи было «кларо». Здесь недвусмысленным, испанский. Средством массовой информации ни гу-гу. Прокуратура назначит следственного судью не раньше, чем через 6 дней. До тех пор у Анаис полностью развязаны руки, и она может вести расследование по своему усмотрению. Только пусть не теряет бдительности. Политические круги Жеронды, депутатский корпус и вообще все, кто имеет в обществе вес, будут следить за каждым ее шагом. Анаис поблагодарила его за доверие и с невозмутимым видом попрощалась, хотя на самом деле из-за стресса желудок у нее уже начинал скручиваться узлом. «В ноябре мы разливаем вино по бочкам, в которых начинается процесс малолактозной ферментации. В среднем вино выдерживается в бочках от 12 до 13 месяцев». На Анаис снова напал озноб. Ей представились ее руки, покрытые шрамами. Ощущение, что они постоянно оголены, выставлены на показ, ничем не защищены, не покидало ее никогда. И не существовало на свете такой ткани и такой одежды, которая могла бы победить этот холод, потому что он шел изнутри. «Мы не стремимся затягивать созревание вин в деревянных бочках. Наша цель — производство гармоничных вин, сочетающих в себе фруктовые ароматы, кислоту и крепость. Это круглые, приятные на вкус вина, дарящие ощущение свежести». Анаис его больше не слушала. Она ушла в себя, погрузилась на дно собственной души, собственной боли. Помимо воли она крепко сжимала руки, а в мозгу назойливо билась одна и та же мысль. «Мне не справиться». Теперь дрожь передалась и ногам. Она стояла и сотрясалась всем телом. В то же время она чувствовала себя словно окаменевшей. Когда подступал очередной приступ паники, она могла упасть на землю или на ближайшую скамейку и не двигаться несколько часов. На нее накатывало нечто вроде паралича. Ужас обдавал ее своим ледяным дыханием и держал в тесном футляре, не давая вырваться. «Сегодня мы продегустируем вино 2005 года, которое в Медоке выдался чрезвычайно удачным. В настоящее время можно лишь предполагать, какой ценности достигнут вина урожая этого года в будущем. Откровенно говоря, дегустировать это вино пока преждевременно. Но мы взяли несколько образцов из бочек и...» Группа потянулась к лестнице, ведущей в погреб. Она и засомневалась, но все-таки решила последовать за остальными. С великим трудом ей удалось спуститься по ступенькам. В подвале пахло плесенью. Ферменты медленно, но верно делали свою работу. Анаис любила вино. К сожалению, вино всегда навевало ей мысли об отце. Именно он научил ее всему, что она знала о виноделии. Научил пробовать и дегустировать вино. Научил его коллекционировать. Когда пелена спала с ее глаз, ей пришлось отречься от всего, что так или иначе касалось ее наставника. Но вино... Он и так украл у нее все, чем она дорожила. Она не позволит ему украсть еще и любовь к вину. «Еще раз повторяю, срок дегустации этого вина еще не настал». Внезапно Анаис развернулась и пошла прочь. Спотыкаясь, поднялась по лестнице. Все так же, потирая руки, побежала через зал с резервуарами. На улицу. На воздух. Завыть, чтобы никто ее не услышал. Она бежала, ее искаженное уродливое отражение следовало за ней, перескакивая с одной выпуклой блестящей стенки на другую. Потоком нахлынули воспоминания. Неумолимый, как прилив, ужас подступал все ближе, грозя взорвать ее мозг. Как всегда. Ей срочно надо наружу, под ночное небо. Площадка перед винодельней пустовала. Замедляя шаг, Анаис миновала винные склады и направилась к виноградникам. Все вокруг казалось синим. Земля и небо окрасились в лунные цвета. Почва под ногами серела, словно посыпанная пеплом. Из нее выступали виноградные лозы. Вино. Отец. Изо рта у нее вырывались облачка пара, смешиваясь с поднимавшейся от земли серебристой моросью испарений. Холм полого спускался к эстуарию Жеронда, и Анаис по тропинке пошла вниз. Мелкие камешки скрипели у нее под сапогами. Ветки и подпорки виноградных лоз злобно цеплялись за джинсы, словно не желали ее пропускать. Вино. Отец. Она забрела в самую гущу виноградника и, наконец, дала волю воспоминаниям. В детстве и в юности в ее жизни был всего один человек — ее отец. Ничего удивительного для девочки, потерявшей мать в восьмилетнем возрасте. Странно было другое. В жизни отца тоже была всего одна женщина — его дочь. Они образовывали идеальную платоническую пару. Их отношения строились на взаимопонимании и равноправии. «Образцовый отец!» Он сам помогал ей делать уроки, сам встречал ее после занятий в школе верховой езды, сам возил ее на пляж в Сулак-Сюр-Мер, рассказывал ей о ее матери Чилике, увядшей в психиатрической клинике, словно цветок в оранжерее. Он всегда был рядом. Она ощущала его присутствие каждую минуту. Он ни разу ее не подвел. Иногда Анаис испытывала какой-то дискомфорт. Необъяснимый. С ней случались панические атаки. Приступы ужаса накатывали на нее в обществе отца, как будто ее тело знало нечто такое, что оставалось неведомым ее сознанию. Что именно? Ответ она получила 22 мая 2002 года. Он был напечатан на первой странице газеты «Сюд-Уэст». Статья вышла под заголовком «Палач в наших виноградниках». Автором ее выступил телевизионный журналист, случайно наткнувшийся в сети на документальный фильм, снятый для канала «Арте» и посвященный роли французских военных в деятельности южноамериканских диктатур в 70-х годах. Активист ультраправых движений, бывшие члены секретной военной организации, отставные тайные агенты службы гражданского действия сотрудничали с кровавыми режимами в качестве инструкторов. Нашлись и такие французы, которые принимали непосредственное участие в репрессиях. Так, известный винодел, работавший в Чили, лично командовал эскадронами смерти. Он и не думал прятаться под псевдонимом. Все знали его как уроженца Аквитании Жан-Клода Шатле. Днем — специалист по вину, ночью — заплечных дел мастер. После появления статьи телефон в доме звонил, не умолкая. Новость распространилась по городу со скоростью пожара. В университете она и слышала приглушенный шепот у себя за спиной. На улице прохожие провожали ее глазами. Вскоре документальный фильм показали по каналу «Арте». Истина выплеснулась наружу. В кадрах мелькали фотографии ее отца, он был моложе и выглядел не таким импозантным, каким его знала Анаис. О нем говорили как о ключевой фигуре в организации пыток в Сантьяго. Свидетели вспоминали его выправку, тронутые сединой волосы и светлые глаза, а главное — хромоту, из-за которой его невозможно было перепутать с кем-то другим. Жан-Клод Шатле с детства припадал на одну ногу, результат неудачного падения с лошади. Люди, которых он пытал, рассказывали о его мягком голосе и чинимых им зверствах. Он лично рубил им пальцы и вырывал ногти, бил их зарядами электрического тока и делал впрыскивание камфорного масла. В арсенале у Хромова «Эль Кохо», как его прозвали, имелся и фирменный прием. Списывая в расход очередного заключенного, он запускал ему в горло живую змею. Свидетели противоположной стороны, в основном военные, подтверждали, что Шатле, молодой выученик генерала Осареса, служившего в Аргентине, внес неоценимый вклад в формирование и подготовку отряда боевиков. Анаис смотрела фильм в гостях у подруги. От пережитого в тот вечер шока у нее пропал голос. В последующие дни местная пресса опубликовала сразу несколько статей. Отец под их натиском замкнулся в гордом молчании и окропил дом святой водой. Он всегда был истово верующим католиком. Анаис в каком-то дурмане сложила свои вещи. Ей исполнился 21 год, и от матери, назначившей ее своей единственной наследницей, у нее оставались кое-какие деньги, вырученные от продажи земельной собственности в Чили. Она сняла двухкомнатную квартиру на центральной торговой улице Фондо-Дэш и больше ни разу не виделась с отцом. Но ее неотступно преследовали слова свидетелей, описывавших Хромова, его манеру говорить, его жесты. Его руки. Те самые руки, которые привычно хватались за пикана. Электрострекало для скота, использовавшееся как орудие пытки. Испанский. Руки, которые мучили, резали, кололи других людей. Эти руки мыли ее, когда она была маленькой. Держали ее, провожая в школу. Защищали от всего на свете. На самом деле она давно предчувствовала нечто подобное. Как будто ее мать, нашедшая спасение в безумии, успела мысленно сообщить ей свою страшную тайну. Она вышла замуж за дьявола. И Анаис была дочерью дьявола. Она несла на себе проклятие крови. Голос к ней постепенно вернулся, как и нормальная жизнь. Учеба на юридическом, диплом. Высшая государственная школа офицеров полиции. По ее окончании Анаис попросила месяц на раздумье и уехала в Чили. Она бегло говорила по-испански, не зря в ее венах текла чилийская кровь. Разыскать оставленный отцом след оказалось не так уж сложно. Хромой был в Сантьяго знаменитостью. Месяца ей вполне хватило на полное расследование. Она собрала вещественные доказательства, свидетельства, фотографии. Материала оказалось достаточно, чтобы добиваться экстрадиции отца из Франции в Чили, по меньшей мере, чтобы поддержать иски чилийских беженцев во Франции. Но она ничего этого не сделала. Не обратилась в суд, не стала связываться с адвокатами потерпевших. Просто вернулась в Бордо. Арендовала в банке сейф и спрятала в нем собранные документы. Запирая металлическую коробку, она оценила мрачный юмор ситуации. Это было ее первое расследование, ее боевое крещение в качестве полицейского. Но она понимала, что проиграла. У нее отняли все. Детство, корни, личность. Будущее отныне представлялось ей чистым листом. Она поднялась на ноги, раздвинув лозы. Приступ миновал. Как всегда, Анаис пришла к тому же выводу, что и раньше. Ей надо найти себе мужика. Причем срочно. Мужчину, в объятиях которого все ее воспоминания, все ее страхи и боль потеряют силу. Она вытерла слезы, отряхнула колени и потащилась вверх по склону. Мужчина в ее жизни... Она думала не о координаторе из криминалистической службы, этом чрезвычайно привлекательном арабе, и не о зомбированных придурках, поджидавших ее в сети. Она думала о психиатре. Одержимый интеллектуал в библиотеке с полками из полированного дерева. Ей хотелось дать волю мечтам, но образ Фрера вернул ее мысли к убийству. Она проверила мобильник. Новых сообщений нет. Вот и хорошо. Можно несколько часов поспать, а с утра пораньше снова взяться за расследование. Для нее обратный отсчет уже начался. Она подошла к своей машине. Холода она больше не чувствовала. Только глаза немного жгло, слишком много плакала. И в горле стоял горько-соленый привкус. Она открывала дверцу, когда зазвонил телефон. «Алло?» «Это Зак». «Где ты пропадал, господи боже мой?» «На юге. Нашел быка».